Глава 9. Тревожное поветрие. Я заглянула в ноздрю одного из рабов Фаркуарда Кэмпбелла. В ту минуту меня занимали две вещи — носовой полип и губернатор Трион. К первому из них я собиралась проявить благосклонность и выжечь его каленым железом. А вот второй такой милости не заслуживал. Какая страшная несправедливость! Мрачно нахмурившись, я простерилизовала скальпель и положила инструмент для прижигания в раскаленные угли. Неужели началось? Или это только первый вестник грядущей смуты? Стоял конец 1770 года. Через 5 лет революция охватит все 13 колоний. В каждой из них события будут развиваться по-разному. Во время жизни в Бостоне я выучила историю Массачусетса по школьным учебникам Бри. Повышение налогов, бостонская резня, гавань, Хэнкок, Адамс, чаепитие и все, что случилось дальше. Но Северная Каролина, как началась, как начнется война на этой земле? Может быть, она уже набирала силу? Раздоры между плантаторами на восточном побережье и нищими фермерами из западной части штата кипели на протяжении нескольких лет. Ряды регуляторов пополнялись в основном за счет вторых, тогда как первые всей душой поддерживали губернатора Триона, то есть оставались верны короне. «Готов?» Я дала рабу глотнуть виски для поддержания силы духа, ласково улыбнулась и получила в ответ неуверенный кивок. Раньше я слыхом не слыхивала о регуляторах, но они буйствовали здесь, у нас перед носом. И я успела убедиться на собственном опыте, что в учебниках истории писали далеко не обо всем. Кажется, семена революции падали в землю прямо у нас на глазах. Бормоча утешительные глупости, я обернула левую руку льняной повязкой, ухватила раба за подбородок, сунула скальпель ему в нос и одним ловким движением срезала полип. Теплая кровь хлынула прямо мне на ладонь, но раб даже не дернулся. Хотя вид у него был удивленный. Значит, не больно. Инструмент для прижигания напоминал крохотную лопатку. Железная пластина на длинном стержне с деревянной ручкой. Полежав на углях, металл раскалился до красна. Я промокнула кровь, а потом резко засунула горячее железо в ноздрю, чтобы прижечь перегородку. Оставалось надеяться, что я не промахнулась и попала именно туда, где раньше был полип. Раб издал придушенный звук. По щекам градом катились слезы, и теплые капли падали мне на пальцы. Запах спекшейся крови и паленого мяса изрядно напоминал ароматы, исходившие от коптильных ям. У меня тут же заурчало в животе. Встретившись со мной взглядом, раб удивленно выпучил покрасневшие глаза. Я не смогла сдержать улыбку, и он слабо хихикнул сквозь слезы. Подставив повязку под нос, я вытащила железную лопатку. Кровь остановилась. Отлично. В ноздре можно было разглядеть маленький аккуратный след. Я знала, что после такой процедуры остаются ярко-красные ожоги. Но без медицинского фонарика был заметен только темный струп, скрытый в тени за волосками. Раб не говорил по-английски. Я ободряюще улыбнулась ему и обратилась к молодой женщине, которая крепко держала его за руку. Вот и все. Скажите ему, чтобы не трогал корочку от ожога. Если появится отек, гной или начнется лихорадка. Я замолчала. Едва не закончив фразу нелепыми словами, нужно сразу обратиться к врачу. Здесь этот совет был бесполезен. Сообщите своей госпоже, неохотно продолжила я, или найдите знахарку. Нынешняя миссис Кэмпбелл была совсем молоденькой и довольно бестолковой. И все же хозяйка плантации должна знать, что требуется для лечения, и располагать всеми надлежащими средствами. А если обычная инфекция перейдет в заражение? Что ж, в таком случае больному уже никто не поможет. Я похлопала раба по плечу и позвала следующего пациента. Лихорадка. Вот что творилось в колонии. Сейчас царило временное затишье. В конце концов, королевские войска возвращались в Англию. Но тревожные поветрия неумолимо двигались в разные стороны, разнося гнев и недовольство все дальше и дальше. Стычки с регуляторами были только предвестниками настоящего столкновения. Я опустила лопатку для прижигания в маленькое ведро с очищенным виски, а потом сунула ее обратно в угли. Капли алкоголя полыхнули на огне с тихим шипением. В душе зарождалось мучительное предчувствие. Письмо губернатора, прожигавшее дыру в спорне Джейни, станет языком пламени, от которого вспыхнут тысячи мелких пожаров. Одни пожары удастся погасить, другие затихнут сами. А большинство будет пылать долго и яростно, разрушая дома и семьи. Конец этой лихорадке положит только беспощадная рука хирурга. Но прежде чем раскаленный ружейный металл прижжет открытую рану, прольется кровь. Неужели нам с Джейми так и не суждено пожить в мире? Есть еще Дункан Маклауд. У него огромный надел в 300 акров рядом с рекой Яткин. Правда, на этой земле хозяйничают всего 2 человека. Он сам и его брат. Джейми вытер мокрое лицо рукавом, моргнул пару раз и по собачьи мотнул головой, стряхивая капли с волос. «Дункан!» — он указал на столб дыма, поднимавшийся от костра Маклауда. «Приходится родней Робби Кокрейну. Робби не смог приехать на сбор. Говорят, заболел водянкой, но у него 11 взрослых сыновей. Рассеялись по горам, как зернышки на пашне. Поговори с Маклаудом по душам и убедись, что он приедет по доброй воле, а потом попроси замолвить словечко перед Робби. Через 2 недели соберем всех во Фрезер Ридже». Он замолчал на несколько мгновений, придерживая Роджера за руку. С задумчивым прищуром прикинул план действий. Вдвоем они обошли уже 3 лагеря и заручились согласием 4 горцев. Сколько еще добровольцев найдется на сборе? «После Дункана ступай к овчарне. Ангус Ок наверняка будет там. Ты же его знаешь?» Роджер кивнул, перебирая знакомых Ангусов Огов. За прошлую неделю он повстречал 4 шотландцев с таким именем. Один из них пах овечьей шерстью и водил за собой пастушью собаку. «Кэмпбелл, да? Вечно согнутый, как рыболовный крючок. Косит на 1 глаз». «Точно». Джейми одобрительно кивнул и отпустил Роджера. «Старый ворчун сам в ополченце не пойдет, зато своих племянников отправит. И заодно расскажет про ополчение всем поселенцам в округе. Значит, Дункан, Ангус и... Ах, да, Джоан Финдли». «Джоан?» Фрезер ухмыльнулся. «Да, старушка Джоан. Она вместе с братом Йеном Мором устроила лагерь неподалеку от Эокасты». Роджер кивнул. «Хорошо. Беседовать нужно именно с ней?» «Больше не с кем», — ответил Фрезер. «Йен Мор говорить не может. У Джан есть еще 2 брата и взрослые сыновья. Она отправит их к нам». Джейми посмотрел на небо. Стало теплее, и дождь превратился в мелкую морось. Сквозь тонкую облачную завесу проглядывал бледный диск солнца. Все еще высоко, но скоро начнет клониться к горизонту. До сумерек оставалось 2 часа. «Ну и хватит», — решил он, снова утерев нос рукавом. «Возвращайся к костру после беседы со старушкой Джоан. Надо поужинать перед свадьбой». Джейми лихо заломил бровь, улыбнулся и пошел было прочь, однако повернул обратно, прежде чем Роджер успел тронуться с места. «И сразу представляйся, как капитан Маккензи», — посоветовал он. «Будут слушать внимательнее». Джейми снова развернулся и потопал по тропе в поисках более несговорчивых кандидатов. От костра Маклауда поднимались клубы густого дыма. Роджер направился к нему, твердя имена про себя словно мантру. Дункан Маклауд, Робби Кокрейн, Ангус Ок Кэмпбелл, Джоан Финдли, Дункан Маклауд, Робби Кокрейн. Ничего особенного. Повторить 3 раза, и они накрепко засядут в его памяти. Как слова новой песни, параграфы из учебника или инструкции по психологическому подходу к набору ополченцев. Он понимал, что тесть хочет отыскать как можно больше добровольцев прямо на сборе, пока горцы не разъехались по своим фермам и хижинам. И Роджер искренне радовался тому, что шотландцы, с которыми Фрезер успел переговорить, встречали призыв в ополчение мрачными взглядами и выразительным покашливанием, но не выказывали сопротивления. Капитан Маккензи. От звания, которым походя наградил его Фрезер, в груди поднимался прилив гордости и смущения. «Солдат быстрого приготовления», — пробормотал Роджер себе под нос, расправляя плечи под мокрой курткой. «Просто добавь воды». Несмотря ни на что, его охватывало радостное волнение. Нынешняя суета больше напоминала игру в солдатики. Но при мысли о том, что совсем скоро он будет шагать в полковом строю, ружье на плече, руки пахнут порохом. До начала войны оставалось меньше 4 лет. Пройдет совсем немного времени, и ополченцы выстроятся на зеленых полях Лексингтона. Не суровые вояки, а те самые горцы, с которыми он беседовал под дождем. Точно такие же, как сам Роджер. От ощущения неизбежности по коже пробежал холодок, и меж ребер засела странная тяжесть. Скоро начнется. Господи, совсем скоро. С Маклаудом все прошло гладко. А вот Ангуса Ога Кэмпбелла найти удалось не сразу. Он торчал посреди стада овец и явно не ждал гостей. Слова капитан Маккензи не произвели на старого пройдоху должного впечатления. Зато упоминание полковника Фрезера с легким намеком на угрозу все-таки помогло привлечь его внимание. Ангус Ог хмуро пожевал нижнюю губу, неохотно кивнул и вернулся к своим делам, бросив напоследок: «Хорошо, расскажу, кому следует». К тому времени, как Роджер выбрался на склон горы к лагерю Джоан Финдли, облака начали расходиться, а изморозь почти прекратилась. Старушка Джоан, к его удивлению, оказалась привлекательной женщиной, чуть старше 30 лет. Из-под мокрого арисада на Роджера с любопытством взглянули умные карие глаза. «Дело дошло до ополченцев», — сказала она, выслушав его объяснение. «Не зря, значит, солдатик сегодня утром выступал». Джан задумчиво похлопала себя по губе деревянной ложкой. «Знаете, в Хиллсборо у меня живет тетя. В небольшой комнатке в Кингхаусе, прямо напротив дома Эдмунда Фаннинга. Точнее, того места, где раньше стоял его дом». Она коротко безрадостно рассмеялась. «Тетя прислала мне письмо. Писала, что толпа хлынула на улицу, размахивая вилами, как черти из преисподней. Они срезали опорные брусья у дома Фаннинга и развалили все здание прямо у нее на глазах. А теперь мы должны отправить туда своих мужчин, чтобы Фаннинг мог разгрести жар чужими руками?» Роджер отвечал с осторожностью. Он много чего слышал про Эдмунда Фаннинга и знал, что тот не пользовался особой любовью среди горцев. «Не могу сказать точно, миссис Финдли, но губернатор...» Джан Финдли громко фыркнула. «Губернатор», — процедила она и плюнула в костер. «Ха! Скорее уж, губернаторские друзья. Бедняки всегда платят кровью за золото богачей, так ведь?» У Джан за спиной появились 2 девчушки. Бесшумные и безмолвные, как маленькие призраки в теплых шалях. Женщина повернулась к ним. «Ани, приведи братьев. Джани, следи за похлебкой и помешивай хорошенько, чтобы ко дну не пригорело». Вручив ложку младшенькой девочке, Джан поманила Роджера за собой. Лагерь выглядел небогато. Меж 2 кустов было подвешено шерстяное одеяло. Плохонькое укрытие от непогоды. Джан Финдли присела на корточки перед навесом. И Роджер пригнулся, заглядывая ей через плечо. «Брат, к нам пришел капитан Маккензи», — сказала она и протянула руку мужчине, лежавшему на куче сухой травы. Вид этого человека поразил Роджера, но он сумел сдержать свое удивление. Церебральный паралич. Вот как назовут такую болезнь пару веков спустя. Интересно, как ее называют сейчас? Возможно, у нее пока нет названия. Фрезер просто сказал, что Йен не может разговаривать. Двигаться он тоже не мог. Руки и ноги были слабыми и худыми. Тело изгибалось под невообразимым углом. На больного накинули потрёпанный плед. От постоянных подергиваний он сбился в кучу и плотно скрутился вокруг ног. А изношенная рубашка задралась слишком высоко, обнажая плечо и ребра. В тени навеса бледная кожа отливала холодной синевой. Джан Финдли помогла брату повернуть голову, придерживая его под щеку. «Это мой брат Йен, мистер Маккензи», — сказала она твердым голосом, словно бросая Роджеру вызов. Лицо Йена искажала судорожная гримаса. По растянутым губам стекала слюна. Но карие глаза смотрели ясно и проницательно. Взяв себя в руки, Роджер склонился и пожал искривленную судорогой ладонь. Под ледяной, как у трупа, кожей прощупывались хрупкие тонкие кости. «Йен Мор», — тихонько сказал он. «Мне о вас рассказывали. Джейми Фрезер просил передать свои наилучшие пожелания». Мужчина на мгновение опустил веки, выражая благодарность, и снова посмотрел на Роджера с невозмутимым спокойствием. «Капитан собирает ополченцев», — сказала Джан из-за спины Роджера. «Губернатор прислал приказ. Ему надоели бунты и беспорядки. Будет давить их с помощью солдат». Голос миссис Финдли сочился иронией. Йен Мор перевел взгляд на лицо сестры. Губы дрогнули, тощая грудь напряглась от усилий, и он выдавил из себя несколько хриплых слов пополам со слюной. Потом в измождении опустил голову, жадно хватая воздух, и посмотрел на Роджера. «Брат хочет знать, будет ли губернатор платить ополченцам?» — перевела Джан. Роджер заговорил не сразу. Джейми уже задавали такой вопрос, и точного ответа у них не было. Он чувствовал, как женщина и мужчина, лежащие под навесом, замерли в напряженном ожидании. Семья Финдли едва сводила концы с концами. Девочки ходили босиком, в изношенных до дыр платьях. Рубашка на Йене Море дышала на ладан. Травяная постель не давала тепла. Но Роджер ответил по совести. «Не знаю. Пока что никто не говорил о деньгах. Случиться может всякое». Выплата вознаграждения зависела от того, сколько добровольцев откликнется на губернаторский призыв. Если обычного приказа будет недостаточно, чтобы собрать ополчение, губернатор попытается привлечь солдат деньгами. На лице Йена Мора мелькнуло разочарование и тут же сменилось обреченной покорностью. Вознаграждение помогло бы облегчить их тяжкую долю, но никто на него не рассчитывал. «Что ж», — в голосе Джан тоже звучало смирение. Роджер почувствовал, как она отвернулась в сторону, однако сам так и не пошевелился. Под этим пристальным взглядом нельзя было сдвинуться с места. Карие глаза, обрамленные длинными ресницами, смотрели на него со спокойным любопытством. Роджер нерешительно замер. Что ему оставалось делать? Просто уйти? Он искренне хотел помочь, но не знал, как. В конце концов, он протянул руку к сбившейся рубашке и пледу. Сущая мелочь, конечно. «Вы позволите?» Карие глаза закрылись на мгновение, обозначая согласие, и Роджер принялся расправлять постель и одежду. Йен Мор был исхудавшим, но, на удивление, тяжелым. Роджер с трудом приподнял его, согнувшись в неудобной позе. Через полминуты дело было сделано. Больной лежал под пледом, так хотя бы теплее. Роджер снова посмотрел в карие глаза, улыбнулся, неловко кивнул и молча выбрался из травяного гнезда наружу. Рядом с Джан Финдли стояли двое ее сыновей. Крепкие коренастые юноши, 16 и 17 лет. Они рассматривали Роджера с настороженным любопытством. «Это Хью», — сказала Джан, положив руки на плечи сыновьям. «А это Йен Ок», — Роджер склонил голову. «Моё почтение, джентльмены». Мальчишки быстро переглянулись, а потом уставили себе под ноги, пряча ухмылки. «Так что же, капитан Маккензи?» — снова заговорила Джан, чеканя каждое слово. «Если я отпущу сыновей служить под вашим началом, вы дадите слово, что они вернутся домой невредимыми?» Глаза Джан были ясными и проницательными, как у ее брата, а взгляд таким же прямым и уверенным. Роджер заставил себя посмотреть ей в лицо. «Я сделаю все, что в моих силах, мэм». Губы Джан Финдли дрогнули. Она прекрасно понимала, что силы его не так уж и велики. Женщина кивнула и опустила руки. «Я отправлю их к вам». Роджер попрощался и зашагал прочь, сгибаясь под грузом ее доверия.